Приложение 3. Донесение Рязанова министру коммерции графу Румянцеву о плавании в Калифорнию и положении в русских колониях. Новоархангельск, 17 июня 1806 года. Его сиятельству господину министру коммерции. Секретно. Северо-западный берег Америки. Порт Новоархангельск. Июня 17 дня 1806 года. Милостивый государь граф Николай Петрович, ваше сиятельство из последних донесений моих к вам, милостивому государю и главному управлению компании, довольно уже известно о гибельном положении, в каковом нашел я российско-американские области. Известно о голоде, который терпели мы всю зиму при всем том, что еще маломальски поддержало людей, купленное судном Юноною провизия. Сведомые о болезнях, в несчастнейшее положение весь край повергших, и столько же о решимости, с которую принужденным нашелся я предпринять путешествие в Новую Калифорнию, пустясь с неопытными и цинготными людьми в море на риск с тем, чтобы или спасти области, или погибнуть. Теперь с помощью Божию соверша трудное сие по обстоятельствам нашим путешествия, столь же приятно мне дать вашему сиятельству отчет в всем первом шаге россиян в сию землю. Вышел февраля 25-го дня на купленном мною у бостонцев в судне Юноне. В путь мой в скором времени начал экипаж мой валиться. Скорбут обессилил людей, и едва уже половина могла управлять парусами. Скорбное положение наше принуждало нас к релашу. Я имела без того в виду осмотр реки Колумбии, о которой довольно дал я главному управлению на замечание, и потому, избегая повторений, ссылаюсь на последние бумаги мои. Мы пришли на вид устья ее марта 14 числа, но противный ветер принудил удалиться. Держа курс к югу, возвратились мы на другой день и думали войти, как обсервация показала нам другую широту, и мы увидели, что сильным течением снесло нас близ 60 миль, и что были мы против Гавр-де-Грея, которого северная часть берега с видом устья Колумбии весьма сходствовала. Ветер от берега позволил нам лечь на якорь, и мы послали байдарку, в которой доктор Лангсдорф проехал в гавань. Лот показал ему на убылой воде глубину входа на баре от 4 до 5 сажен, и, по словам его, он отнюдь не так непроходим, каким его описывают, а может быть, что с того времени течением промыло его. Он видел в конце губы множество дымов и потому заключил о жителях. Отстои сами по себе хороши и довольно защищены от ветров, грунт песчаный. Я повторяю здесь вашему сиятельству слова доктора. Но берега видел я довольно пологие, песчаные и поросшие лесом. В ночь, пользуясь ветром, удалились мы от берегов, и, наконец, противные и жестокие ветры держали нас в море. Больные день ото дня умножались, и один сделался уже жертвою страданий наших. Начиная с меня, скорбут не пощадил никого из офицеров, и мы, искав войти в реку Колумбию, как единую до Калифорнии гавань, чтобы освежиться, приближились к ней марта 20 числа в вечеру и бросили якорь. На другой день думали мы входить, но жестокое течение и покрытый превысокими бурунами фарватер затруднял вход наш. Индейцы зажгли на высотах огни, которыми ко входу приглашали нас, но, как видно, слишком свежий ветер препятствовал им быть нашими проводниками. Наконец спустились мы искать себе убежище и зашли в такие толчии, что едва уже на 4 саженях успели бросить якорь и удержаться. Здесь видел я опыт искусства лейтенанта Хвостова, ибо должно отдать справедливость, что одной его решимостью спаслись мы и столько же удачно вышли из мест каменными грядами окруженных. Свежий норт апачи болезнь людей принудила нас воспользоваться первым, и мы, благодаря Бога, получа с лунацию продолжительно благоприятствовавший нам ветер, хотя и с бледными и полумертвыми лицами, достигли к ночи марта 24 числа губы святого Франциска и, за туманом ожидая утра, бросили якорь. На другой день ветер и течение дали нам способ войти в порт, и мы им воспользовались. Зная подозрительный характер гешпанского правительства, счел я за лишнее обослаться, чтоб просить о позволении, ибо в случае отказа должно было гибнуть в море. И так, разочтясь, что ядра 2-3 менее, нежели отказ их, сделают нам разницы. Решился я идти прямо в ворота, мимо крепости, ибо таково было положение наше. Наполнив все паруса, опустились мы в гавань. По приближении к крепости увидели в ней великое движение солдат, и когда с нею поравнялись, то один с рупером вопрошал, что за судно. «Российское», — сказали мы. Нам не однажды кричали тотчас бросить якорь, но мы отвечали: «Си, сеньор, си, сеньор», а между тем, будто суетясь, проходили крепость, и, удалясь в порт на пушечный от нее выстрел, исполнили уже там волю их. Вскоре человек 20 верхами, и в числе их коменданты один миссионер, требовали судна, но мы были посмелее, ибо конница сия была тогда под картечным нашим выстрелом. Я послал мичмана Давыдова сказать, что я тот самый, о котором, надеюсь, я известный, а не от своего правительства, что шел я в Монтерей, но что жестокие бури и равноденствие, повредившие судно наше, принудили меня взять убежище в первом порте сём, и что, исправясь, отправлюсь я в путь мой. Ответ был, что от короля прислано уже о оказании мне помощи повеление, что комендант просил в президию обедать, и что все, что мне угодно, с точностью будет выполнено. Благодарность принудила меня съехать на берег, где встречен я был доном Луизом де Аргуэлла, сыном коменданта и по отсутствию отца, место его занимавшим. Нам поданы были верховые лошади, но как президио не более одной версты отстояло от берега, то в сопровождении коменданта и миссионера, отца Жозе де Урия, пошли мы туда пешками, где любезное его семейство осыпало нас вежливостями, угостило обедом, и мы, пробыв до вечера, возвратились на корабль. А между тем прислана уже была говядина, зелень, хлеб, молоко, и люди наши, того же дня подкрепя изнуренные силы свои, почувствовали равное с нами удовольствие. Дон Ауис де Аргуэльо с особливой вежливостью сказал мне, что обязан он о приходе моем послать губернатору курьера, и потому принужденным находится спросить, где суда Надежды и Нева, о которых предварены они. Я отвечал, что обратил их в Россию, и что получат государя-императора начальство над всеми американскими областями, прошедшего года обозревал их, зимовал в Норфолк-Зунде и, наконец, решился видеться с губернатором Новой Калифорнии, чтобы поговорить с ним, как начальником соседственной земли, о обоюдных пользах. Не подумайте здесь, милостивый государь, что из честолюбия, но единственное, чтоб вперить в гешпанцах вес к северным областям нашим и дать лучший ход делу своему, объявил я себя главным их начальником. Польза отечества того требовала. Впрочем, кажется, и тут не погрешил я немало, когда в самом деле имею я главное начальство как по воле государя, так и доверенности всех акционеров». Не употребяй еще нигде во зло оной, но жертвуя собою всякий час на пользу общую. С тем же курьером послал я к губернатору письмо, в котором, благодаря его за первоначальные знаки гостеприимства, извещал, что, исправя судно, не замедлю отправиться в Монтерей. На другой день звали меня миссионеры святого Франциска обедать. Миссия была от президио час езды. Я был у них с моими офицерами. Мы коснулись торговли, и сильное желание их к тому весьма приметно было. В своем месте буду я иметь честь объяснить вашему сиятельству положение всех миссий, президий, торговли, избытков и недостатков провинции сия. А теперь позвольте мне занять вас, милостивый государь, может быть, и мелочными обстоятельствами, для того, чтобы показать вам, каким неприметным для них образом достиг я мечты моей, в каких критических был я положениях и какие употребил к тому средства. Мы возвратились из миссии, и я за оба обеда как коменданту, так и миссионерам послал знатные подарки, употребляя всюду щедрость, чтобы закрыть от гешпанцев ту бедность нашу и недостатки, о которых бостонские суда во вред наш предварили их. Мне совершенно удалось сие, ибо не было, наконец, ни одного человека, который не получил бы чего-нибудь ему нужного, и повсеместное удовольствие обратило к нам сердца всех жителей так, что добрые о россиянах слухи привлекали издалека миссионеров, а ближние предложили уже и сами услуги свои снабдить меня хлебным грузом. Примете возможности в скором времени получить хлеб из сего порта, решился я сухим путем съездить в Монтерей, которое было в 80 милях. Я послал губернатору курьера с письмом, в котором объясняю, что как исправление судна, может быть, задержит меня здесь долгое время, то прошу я позволить мне к нему отправиться. Ответ был наполненный вежливостями, что он до сего беспокойства не допустит меня и на другой же день сам предпримет путь сей, уверяя, что подтверждены от него повеления во всем мне способствовать, и в то же время прислал коменданта, церемониально от лица его поздравить меня с приездом. Я почувствовал подозрительность гешпанского правительства, препятствующую повсюду иностранцам знакомиться с внутренностью земель их и примечать слабые их силы. Между тем, прекрасный климат Калифорнии, богатство хлеба, сравнение избытков ее с нашими недостатками и голодная опять впереди перспектива были повсечасно предметами разговоров у людей наших. Мы заметили наклонность их совсем здесь остаться и взяли меры свои. На третий день прихода нашего трое бостонцев и один прусак при покупке судна «Юноны» в службу компании в матросы поступившие объявили мне, что желают остаться здесь». Я сказал им, что поговорю с комендантом, и когда тот отказал, то велел я их свести на один голый остров, где они во все время пребывания нашего до самого отбытия содержались. Между тем поставили мы на берегу пикет, учредили рунды, а гешпанцы дали конные объезды. И так, хотя и все меры употреблены были, но двое из лучших и более других береженных людей, Михаил Кальянин и Петр Полканов, пошед на речку мыть платье, бежали и пропали без вести. Впоследствии времени гешпанское правительство дало, однако ж, мне слово выслать их через Вера Круц в Россию, и я прошу наказать их и обратить навсегда в Америку. Без строгого сими изменниками примера с людьми сообразить нельзя будет. В ожидании губернатора проводили мы всякий день в доме гостеприимных Аргуэлла, и довольно коротко ознакомились. Из прекрасных сестер коменданта Донна Концепция слывет красотою Калифорнии. Итак, ваше сиятельство, согласиться изволите, что за страдания наши мы довольно награждены были и время свое проводили весело. Простите, милостивый государь, что в столь серьезном письме моем вмешал я нечто романическое. Может быть, уже и слишком должен я быть искренен. Между тем, беспрестанные в пользу нашу из порта известия в Монтеррей расположили уже ко мне искренние самого губернатора, который, к счастью нашему, самых молодых лет своих, есть первый друг дому сему. Наконец, апреля 7 числа в вечеру приехал и дон Жозе де Арилага, губернатор обоих Калифорний. Крепость салютовала ему 9 пушками, и позади судна нашего, скрытая за мысом батарея, открыла тем же числом огонь свой. Сколь гешпанцы не слабы, но со времен Ванкувера артиллерия у них прибавлена. Впоследствии времени осмотрели мы тайно батарею сию, на ней 5 12-фунтовых медных пушек, а в крепости, говорят, у них 7 орудий, но более ли или менее неизвестно, потому что ни сам я никогда не был на ней и другим не позволил быть, чтоб совершенно отдалить подозрение. Я послал тотчас офицера поздравить его с приездом и получил благодарный ответ с изъяснением, что болен он ногою, что устал с дороги, но что в скором времени надеется со мною увидеться. И действительно, покрытый сединою старик сей, чрезвычайно утомлен был верховой ездою, ибо другой нет во всей Калифорнии. На другой день ожидал я его самого, или по малой мере присылки от него офицера. Приметил в президио великое движение солдат, и время склонялось к полудню. Как приехали 2 миссионера на судно сказать мне, что приехавший с губернатором комендант-старик, дон Жозе де Аргуэлла, просит меня обедать. Я благодарил его за ласку и отвечал миссионерам, что вежливость требует, чтоб был я у него с благодарностью за повседневные ласки семейства его, но как теперь в доме его губернатор, с которым я в отношениях политических, то чтобы извинил он меня, буди отсрочу я исполнением моих обязанностей. Один из миссионеров, отец Педро, с которым мы весьма коротко познакомились, говорил мне: «Вы не так меня поняли. Вас столько же велел просить и губернатор. Все уже в президии оделись в парадные мундиры, чтобы достойно принять вас. Я дал ему почувствовать, что можно бы прислать офицера, но веселый Педро отвечал: «Неужто святые отцы хуже офицеров? Мы живем в Америке, и ей-ей, кроме искренности, ничего не знаем. Может быть, — подумал я, — что этикет сей считается уже исполненным у них присылкою несколько дней тому назад коменданта. Итак, чтобы не портить дело, решился я ехать. Верховые лошади приведены были, и мы отправились. Подстав с отцом Педро, спросил я его, есть ли им позволение хлеб продать. «Чего, — говорил он, — я скажу вам за тайну. Губернатор пред самым отъездом своим получил из Мексики депеши, что мы, коли не есть уже, то в скором времени в войне с вами. Какой вздор, — рассмеявшись, — сказал я, — в таком случае пришел ли бы я сюда? И мы тоже говорили, — отвечал он. Из всего объяснялось уже, что они более боялись нас, нежели мы их, и что подозревали, не с другим ли мы пришли намерением, полагая, может быть, вскоре приход и тех двух судов, которых ожидали они. Между тем, под видом забытого платка, послал я записку на судно, чтоб людей на берег не спущать, и спокойно продолжал путь мой. Мы въезжали в президио, офицеры встретили нас за воротами, пикет сделал на караул, и губернатор в парадном мундире нас на двор встретить вышел. Проезжая площадь и приметя веселые лица гешпанских красавиц, исчезло мое подозрение, ибо в противном случае, конечно бы, отдалили их. А приветствовавшись с губернатором и благодаря господину Аргуэлло за ласки семейства его, чистосердечно изъяснился я им, что господа миссионеры звали меня от их имени, что, не зная, в каких святые отцы здесь отношениях, не рассудил я мешкать и поставляя всякий этикет ниже тех польз, которые привлекли меня в край сей, желал я нетерпеливо с начальством ознакомиться. Губернатор довольно хорошо говорил по-французски, он смешался, извинялся скоростью миссионеров. «Правда, — говорил он, — что хотел я иметь честь звать вас, но не смел, не предваря вас моим приездом. Ибо хотя и все здесь в Калифорнии подчинено мне, но правая нога моя, на которую едва приступал он, вышла у меня из повиновения. И всем то недоумении моем миссионеры, пользующиеся уже благосклонностью вашу, взялись предварить вас, но вместо того комиссию мою исполнили они совсем иначе. В таком случае, — сказал я, — еще более благодарен я миссионерам, что они скорее нас сблизили». Открытый характер губернатора, взаимные во время стола вежливости и короткость моя в доме Аргуэлло, скоро родили в нас искреннее обращение. Приехавший с ним монтерейский комендант Дон Жозе Ла Нурриега де Ла Герра, один артиллерийский офицер и несколько кадет упреждали меня всякими вежливостями, и мы того же дня с главной частью калифорнского начальства весьма коротко ознакомились. Я просил у губернатора свидания по делам моим. Он назначил на завтра, но я убедил его не отсрочивать, и так того же вечера и занялись мы. «Не удивляйтесь, — сказал я, — моей нетерпеливости. Вы из писем моих, надеюсь, уже приметили, сколь время мне дорого. Объясняя ему о себе, — продолжал я, — что приход мой имеет предметом благо американских областей, обеим державам принадлежащих, и, войдя в материю, дал ему почувствовать все недостатки Калифорнии и нужду наших селений, которые лишь взаимную торговлю отвращены быть могут, что ею единый утвердится навсегда союз между обоими дворами дружбы, что колонии их процветать будут, и что берега наши, составляя взаимную между собою связь, всегда обеими державами равно будут защищаемы, и никто уже между ими водворяться не отважится. Далее объяснял я ему, что принадлежности католического величества в новом свете столь обширны, что нет возможности защищать их, что, видя слабые силы их, рано или поздно будет он жертвой предприимчивости, и что, может быть, война в Европе спасает их. Что, будя подавному на россиян подозрению двора их, мыслят они, что хотим мы сами в местах сих водвориться, то уверяю его, что ежели б отдали они нам Калифорнию, то и тогда, по дороговизне содержания ее, не может она нам приносить тех польз, каких мы столько же, как и они сами, от взаимной торговли ожидать можем. «Истребите фальшивую эту идею», — говорил я ему, — «владения монарха моего в севере заключают неисчерпаемые источники богатств в мягкой рухляди, которая, по умножающейся в ней надобности и самой роскоши северных народов, никогда не позволит нам оставить мест, нас обогащающих, и которые по пространству их и веками обработаны быть не могут». Итак, положение России и собственной пользы и я должны вас удостоверить в том, что южные части Америки не нужны ей, ибо в противном случае согласитесь вы, что столь сильная держава не пропустила бы видов своих, и вы нисколько не могли бы ей воспрепятствовать. Я искренне скажу вам, что нужен нам хлеб, который получать можем мы из Кантона, но как Калифорния к нам ближе и имеет в нем избытки, которых никуда сбывать не может, то приехал я поговорить с вами как начальником мест сих, уверяя, что можем мы предварительно постановить меры и послать на благо рассмотрения и утверждения дворов наших. Вот истинная причина приезда моего, и я покорнейше прошу вас решить скорее предложение мое, дабы не потерял я напрасно времени. Губернатор слушал меня, как приметно мне было, с большим удовольствием. «Мы предварены уже, — сказал он, — о доверенности к вам монарха вашего в рассуждении Америки, и столько же известны о поручении вам и всех торговых видов. А потому крайне мне приятно лично узнать вас. Но мое положение совсем другое. Я по многим обстоятельствам столь скоро и решительно отвечать не могу вам. Между тем, позвольте мне спросить вас, давно ли имеете вы из Европы письма?» 10 месяцев, — отвечал я, и притом солгал, ибо, к счастью моему, успел я до приезда его посредством миссионеров укомплектовать себя новейшими политическими сведениями. «Знаете ли вы, — сказал он, — что у вас война с Пруссией?» «Может быть, — отвечал я, — по причине покупки Померании. Но последние сведения, мною из Европы за 5,5 месяцев полученные, показывают, что не таковы уже искренние сношения России с Францией, а потому и с другими союзными с ней державами. И то, быть может, — сказал я, — но угрозы европейских кабинетов не всегда за наличную монету принимать должно. Вы согласитесь, что мы с вами теперь в таком отдаленном углу мира находимся, что тогда сведаем о войне, когда уже, может быть, в то же время и мир заключен будет? «Правда, — сказал он, — но вы это слишком холодно принимаете. Люди, как мы, на все опасности себя посвятившие, не должны много уважать слухами». Я обращал его опять на прежний разговор, и он просил дать ему время помыслить до завтра, а между тем с вежливостью сказал мне, что хотя он о характере моем и не сомневается, но формалитет требует, чтоб доставил я ему бумаги, меня уполномочивающие, дабы представить об них вице-рою. «Очень охотно», — сказал я, — «и так мы завтрашнего утра займемся с вами посерьезнее».